Риона, я просыпаюсь рано утром, даже раньше, чем обычно, когда собираюсь в офис. Возможно, дело в том, что накануне я заснула в 8:30, а может, дело в пении птиц за моим окном. Оно немногим громче городского шума. Обычно я слышу звуки машин или приглушенный шум из соседних квартир, но это звуки, к которым я привыкла. Птицы же кричат пронзительно и настойчиво. Это достаточно приятно, но их пение врывается в мой сон и гонит его прочь, потому что никогда раньше я не слышала подобного. Уж точно не прямо под своим окном с утра пораньше. Солнечный свет тоже кажется здесь иным. Он ярче и менее направленный, не встречающий на своем пути преград в виде зданий, бледно-желтый. В том, чтобы просыпаться в незнакомом месте, всегда есть какая-то особенная энергия. Я ощущаю тревогу и любопытство и жду не дождусь, когда хорошенько рассмотрю все при свете дня. Я выскальзываю из постели и надеваю одежду, которую накануне одолжила мне Бо. Мы с ней почти одного роста и комплекции, но мускулов у девушки явно больше. Похоже, работа на ранчо требует больших усилий, чем тренировка в зале. Я надеваю удобные джинсы и такую же мягкую и чистую футболку. Одежда пахнет свежевыстиранным бельем. Волосы я собираю в хвост. У меня нет при себе привычных средств для ухода. А мой утюжок для волос за $400 должно быть превратился в лужу расплавленного металла. Так что я не могу сделать свои волосы гладкими и блестящими, как обычно. Более того, местная влажность превратила их из волнистых почти в кудрявые. Ненавижу, когда мои волосы в беспорядке. Я чувствую себя от этого совершенно беспомощной. Если я не могу держать в узде собственные волосы, то как я могу контролировать хоть что-то в своей жизни? Это ужасно — оказаться здесь без привычных вещей — одежды, белья, подводки. Мне все кажется, что они ждут меня дома в Чикаго, но я знаю, что это не так. Все сгорело. Единственное, что меня ждет, это геморрой с подачей страхового иска за все, что я потеряла, многое из которого уже не вернуть. Во всяком случае, ничего по-настоящему бесценного дома не хранилось. Бабушкино кольцо досталось Нессе, когда та выходила замуж за Миколая, вместо того, чтобы перейти ко мне, старшей дочери, как того требовала традиция. Я не жалею, что попросила маму отдать его ей. В то время я была уверена, что никогда не выйду замуж. То есть я до сих пор в этом уверена. И Нессе оно все равно шло больше. Моя сестра любит красивые винтажные вещи, хранящие воспоминания. Вещи с историей. Вот почему ей нравится жить в старинном особняке Миколая. Мне это место кажется стрёмным до ужаса. Но сестра обожает каждый его дюйм. В общем, это кольцо было предназначено ей. А как бы выглядел мой дом мечты? Мне казалось, что это моя квартира, потому что она была только моей. Но теперь мысль о том, чтобы купить что-то другое, похожее на то, что я потеряла, не привлекает меня. Она скорее пугает, и я не понимаю, почему. Я любила свою квартиру, так почему же мне не хочется еще одну? Я боюсь оставаться в ней одна, боюсь, что кто-то снова нальет бензина мне под дверь. Вряд ли дело в этом, но мне трудно представить, чего я захочу через месяц или через полгода. Обычно я четко осознаю свои цели и чего хочу достичь, и вдруг я ощущаю себя странно потерянной. Закончив со своим лохматым хвостом, я чищу зубы, умываюсь и спускаюсь вниз. Рейлан уже сидит за столом. Перед ним чашка кофе. Другая дымящаяся чашка стоит напротив пустого стула возле парня. «Это мне?» — спрашиваю я. «Разумеется». Я сажусь и делаю глоток. Кофе темный и насыщенный. Рейлан кажется в своей стихии как никогда. Его щетина почти превратилась в бороду, а в том, как его густые темные волосы спадают со лба, есть что-то дикое и животное, как и в дьявольском изломе заостренных бровей над ярко-голубыми глазами, и в том, как растительность на его лице очерчивает губы и подбородок широкими чернильными мазками. Я не могу представить его без этой растительности. Это такая же неотъемлемая часть парня, как голубизна его глаз, волчий оскал белозубой улыбки, поза рук, покоящихся на облаченных в джинсы бедрах. Его ладони большие, грубые, мозолистые, покрытые шрамами. При взгляде на них по моему телу пробегает дрожь. Одна из ладоней, лежащих на бедре, слегка напрягается, словно чувствует мой взгляд. Я отвожу глаза и делаю глоток так поспешно, что кофе обжигает мне рот. «Будешь завтракать?» — спрашивает меня Рейлан. Даже не глядя на парня, я слышу улыбку в его голосе. «Ты уже поел?» — уточняю я. «Ага», — отвечает он, — «я уже давно проснулся. На плите ждет овсянка». «Мне и так неплохо», — уверяю я. «Что ж», — говорит Рейлан, отодвигаясь от стола, — «все еще настроено покататься?» «Конечно», — отвечаю я. Я пытаюсь звучать уверенно, но уже жалею, что подписалась на это прошлым вечером. Мне любопытно, каково это — ездить верхом, но я также отдаю себе отчет в том, что совершенно не смогу контролировать ситуацию, сидя на спине животного, чьи размеры в 5 раз превышают мои собственные. Или даже больше. Черт возьми, я понятия не имею, сколько весит лошадь. Я могла бы спросить Рейлана, уверена, что он знает. Но я лишь выставлю себя еще большей дурочкой. Так что мне ничего больше не остается, как проследовать за ним через заднюю дверь, ведущую к обширной территории за домом. Я вижу большой огород и сад, полный цветов и плодовых деревьев, зарослей малины, кустов роз и сирени, яблонь. А за ними я вижу конюшни, 2 амбара и несколько больших загонов. Все выглядит чистым и ухоженным, амбары свежеокрашенными, поля аккуратно подстриженными. Нигде в поле зрения не валяется мусор или инструменты. Рядом с конюшней стоят 2 лошади, уже оседланные и взнузданные. Одна из них огромная и темно-серая, настолько темная, что кажется черной. Другая — симпатичная лошадь цвета карамели с черной гривой и хвостом. Ее шкура такая гладкая и блестящая, что словно отливает металлом. «Тот, что крупнее, — это Брут», — говорит Рейлан. «Вторая — Пенни. Она душка, самая покладистая из наших лошадей. Так что ты поскачешь на ней, а я сяду на Брута. Он не такой дружелюбный, но злится всякий раз, когда Пенни отправляется куда-то без него». «Ладно», — отвечаю я, стараясь держаться подальше от Брута. Он смотрит на меня своими большими черными глазами, в которых даже не видно белка. Конь не пышет дружелюбием, но, по крайней мере, не выказывает агрессии. Пенни же, напротив, с готовностью утыкается своим бархатистым носом в ладонь Рейлана, а затем трется головой о его плечо, тихонько посапывая. «Ты скучала по мне, Пенни?» — спрашивает Рейлан своим низким, хрипловатым голосом. Не знаю почему, но голос, которым он говорит с лошадью, оказывает влияние и на меня, посылая по коже мурашки. «Итак», — обращается ко мне Рейлан, — «вот как мы поступим. Сначала я посажу тебя на Пенни, ты поставишь левую ногу вот сюда, в стреме, и возьмешься за эту маленькую ручку на седле. Она называется лукой, а я помогу тебе перекинуть правую ногу через лошадь, вроде как помогу тебе приподняться». Пытаясь не выдать своего волнения, я ставлю левую ногу в стреме. Рейлан крепко держит Пенни, хотя я подозреваю, что она и так терпеливо стояла бы на месте. Лошадь излучает доброту, и она далеко не такая массивная, как Брут, но все равно намного выше, чем я ожидала. Я не совсем понимаю, как закинуть вторую ногу ей на спину, когда эта спина выше моего плеча. Однако, когда я вставляю ногу в стремя, Рейлан обхватывает меня своими большими руками за талию и помогает подняться. С его поддержкой моя правая нога легко перекидывается через седло. Теперь я сижу на спине у Пенни, и это чертовски высоко. Она шире, чем я ожидала, так что повезло, что я относительно высокая и длинноногая, иначе мне не просто было бы обхватить ее бедрами. Но само седло комфортное, от него вкусно пахнет кожей. От Пенни тоже исходит приятный аромат тепла и сена, под которым скрывается запах животного пота. Впрочем, не противный. Рейлан передает мне поводья и показывает, как за них держаться. «Просто посиди минутку спокойно, пока я тоже залезу», — говорит он мне. Одним быстрым движением парень запрыгивает на массивную спину Брута, словно это не сложнее, чем встать на бордюр. Он явно чувствует себя в своей стихии. Рейлан удобно сидит на большой темной лошади, управляя Брутом малейшим движением руки, держащей поводья или каблуками сапог, сжимающими бока коня. «Сожми ее легонько своими каблуками, вот так», — говорит мне Рейлан. «Не волнуйся, ей не больно». Я слегка сжимаю бока Пенни, и та покорно начинает идти вперед. Она скорее следует за Рейланом и Брутом, чем слушает меня, но все же я рада, что лошадь не пускается галопом. Даже при ходьбе меня трясет сильнее, чем я ожидала. Плечи и бедра лошади перекатываются подо мной не совсем равномерно, и мне трудно уловить ритм, отчего покачиваться в седле у меня не выходит. «У тебя отлично получается», — говорит Рейлан. «Смешно. Мы сделали всего 2 шага. У меня еще вообще никак не получается». Рейлан держится ближе ко мне. Брут лишь ненамного опережает Пенни, чтобы было ясно, кто тут главный. Он держит темп, не ускоряясь. Мы неторопливо пересекаем луг. Трава здесь немного выше, и в ней полно крошечных белых бабочек, которые взмывают вверх бумажными облачками, когда лошади проезжают мимо. Роса искрится в лучах утреннего солнца, трава приятно пахнет, а воздух такой свежий, какого я еще не вдыхала. Ни намека на выхлопные газы, которые ощущаются в городе повсюду. Воздух прохладный, около 60 градусов по Фаренгейту, около 15 градусов Цельсия. Но благодаря сияющему солнцу и теплу животного подо мной, холода я не чувствую. Когда я привыкаю к ходьбе, Рейлон показывает мне, как перейти на рысь. Это менее удобно. Мне приходится чаще приподниматься на стременах, и я чувствую себя нелепо, подпрыгивая на лошади. «Галоп гораздо удобнее», — говорит Рейлон. «Что-то я в этом не уверена. Нерешительно тяну я. Просто хватай поводья вот так», — он показывает мне как, «и наклонись немного вперед, чтобы быть ближе к шее». Парень помогает мне принять удобную позу, затем кричит «Ха!» и лошадь срывается с места. Мы скачем в открытом поле, ярко-зеленым и бархатистым. Земля под нами мягкая, так что, наверное, со мной ничего не случится, если я упаду. Но проверять эту теорию мне не хочется. Я обхватываю Пенни коленями, низко наклоняюсь к ее шее и так крепко сжимаю поводья, что они почти врезаются мне в руки». Копыта стучат подо мной. Рейлон прав, при галопе действительно легче следовать ритму движений лошади. Ветер, дующий мне в лицо, прохладный, чистый, бодрящий. Брут, похоже, в восторге от бега. Он вытягивает шею, перебирает мощными ногами и, кажется, даже не чувствует веса Рейлона на своей спине. Две лошади бегут вместе, их разделяет всего пара футов. Это прекрасно, абсолютно прекрасно. Нас окружают обширные просторы ранчо, которые кажутся бесконечными. Небо похоже на огромную перевернутую чашу, безоблачное, ярко-голубое, как глаза Рейлона. Мое сердце бешено колотится, отчасти от страха, но также от возбуждения. Мои волосы выбиваются из прически и развиваются у меня за спиной, как хвост Пенни. Я уже не так сильно сжимаю поводья. Я крепче обхватываю лошадь ногами, желая, чтобы она скакала все быстрее и быстрее, желая испытывать именно то, что сейчас чувствую сильнее и сильнее. Рейлон скачет рядом со мной. Он издает вопль радости, частично, чтобы подстегнуть лошадей, а частично от искреннего счастья. «Это самый великолепный день, что я когда-либо видела». Эти животные мощные и потрясающие. Они любят бегать и, похоже, понимают, что нам это тоже приятно. Время от времени Рейлон поглядывает на меня, чтобы убедиться, что я в безопасности и мне комфортно. Убедиться, что я наслаждаюсь этим так же, как он. Я в жизни не испытывала подобного. Многое из того, что я делаю ради удовольствия, плавание, бег, успокаивает меня, настраивает меня на дзен. Скачки — полная тому противоположность. Я чувствую себя просветленной. Я чувствую себя живой. Я испытываю страх, возбуждение и трепет одновременно. Я вижу каждый золотистый волосок на гладкой шкуре Пенни, каждую былинку ярко-зеленой травы, каждую птицу, парящую над головой. Я ощущаю запах деревьев, травы и даже кожи Рейлона еще острее, чем когда-либо. Мои мышцы ноют от напряжения, от того, что я занимаюсь чем-то настолько для себя непривычным. Но это приятно. Я чувствую себя сильной, как лошадь, безграничной, как эти угодья, дикой, как Рейлон, наверное. Он всегда кажется воплощением силы природы. Словно этот парень не способен принадлежать какому-то городу или месту. Он всегда сам по себе, где бы он ни был. Наконец, Рейлон щелкает языком и натягивает поводья. Брут неохотно подчиняется, переходя на рысь, а затем на легкий шаг. Пенни в точности повторяет за ним. «Я чувствую ее учащенное дыхание и жар ее тела. Я такая же, задыхающаяся и вспотевшая, но возбужденная и не желающая сбавлять темп. «Почему ты останавливаешься?» — спрашиваю я Рейлона. «Здесь неподалеку ручей», — говорит он. «Лошади смогут попить». Парень направляет нас к густым зарослям, и действительно, я слышу звук бегущей воды. Деревья в два ряда обступили небольшую речушку, напоминающую оазис в траве. Воздух прогрелся, а солнце поднялось выше и теперь светит прямо над нами. Мне жарко после скачек, и лошадям тоже. Рейлан слезает со спины Брута и помогает мне спешиться, а затем снимает с лошадей седла и обтирает животных. Те ложатся поваляться на траве, и мне на мгновение становится не по себе, когда Брут резко переворачивается и перекатывается, задрав ноги в воздух, словно собака. Я смеюсь, удивленная тем, что такое массивное животное так себя ведет. Пенни делает то же, как только с нее снимают седло. Мне радостно видеть, как лошади играют после того, как привезли нас сюда и подарили мне небывалый доселе опыт. Накатавшись по траве, они пьют из ручья и затем начинают пощипывать мягкую траву, вырывая целые пучки. «Им это можно?» — спрашиваю я Рейлана. «Разумеется», — отвечает он. «Я ничегошеньки не знаю о лошадях», — признаюсь я. «Да и вообще о животных». «Ты очень хорошо держалась», — говорит парень. «Ни за что бы не подумал, что ты никогда раньше не сидела верхом». «Пожалуй, с Пенни это было нетрудно». «Так и есть», — признает Рейлан. «У нас много хороших лошадей, но никто не сравнится с ней в чуткости». Рейлан тоже вспотел. В расстегнутом воротнике рубашки я вижу, как стекает пот по его шее. Я чувствую его запах, теплый, как трава, сильный, как у лошади. «Тебе жарко?» — спрашивает парень. «Да», — признаю я. «Вода чистая», — говорит Рейлан, расстегивая рубашку. Справившись с пуговицами, он стягивает ее с себя и теперь стоит в одних джинсах, голый по пояс. Я не могу отвести взгляд. Я уже несколько раз видела Рейлана без рубашки, но так хорошо он еще не выглядел. Мускулы напряглись от скачки, вспотевшая кожа сияет в лучах солнца. Талия под широкими плечами кажется очень узкой в этих поношенных голубых джинсах. Рейлан не так мощно сложен, как Данте, но он эстетически красив по-своему. Если Данте породистый бык, то Рейлан настоящий жеребец, быстрый и сильный, подтянутый и выносливый. Мужчина, как он, для меня в новинку. Я видала гангстеров, бизнесменов и плейбоев всех мастей, но я никогда не встречала мужчин столь же обаятельных и естественных, как Рейлан. Я никогда не встречала мужчин, которые были бы столь же хороши во всем, за что берутся. Дин был лучшим торакальным хирургом в городе, но он бы и под страхом смерти не смог починить кран на кухне. Мне кажется, можно вложить любой инструмент мира в руки Рейлану, и тот разберется, как с ним обращаться. Кажется, я слегка не в себе после всего, что мне пришлось пережить за последние несколько недель, но я продолжаю смотреть на него как завороженная. Думая, что никогда не видела мужчины красивее. И в этот момент Рейлан начинает расстегивать джинсы. «Что? Что ты делаешь?» — запинаясь, спрашиваю я. «Я в жизни не запиналась. Я гребаный адвокат. Я постоянно тренирую артикуляцию. Но стоит Рейлану расстегнуть ширингу, как я не могу сформулировать предложение даже ценой собственной жизни. Собираюсь освежиться в воде», — говорит он, кривя рот в лукавой полуулыбке. «Хочешь со мной?» — парень сбрасывает джинсы. Затем, не сводя с меня взгляд пронзительных голубых глаз, поддевает большими пальцами боксеры и снимает их тоже. Его член свисает между ног, большой, тяжелый и необрезанный. Он еще темнее, чем загорелая кожа парня. Темные густые лобковые волосы коротко обриты. Удары моего сердца о грудную клетку слились в один сплошной бит. Рот наполнился слюной. Я не могу отвести взгляд от этого члена. Я ощущаю жар, томление и тянущее чувство между ног. Я в жизни не испытывала ничего подобного при виде члена. Какого черта со мной происходит? Возможно, дело в том, что мне еще не доводилось видеть пенис такого размера. Настолько животного. Жар — это реакция моего организма. Эта необузданность совершенно мне не свойственна. Я никогда не теряю контроль. Я с трудом отрываю взгляд от его тела. Я уже несколько раз видела Рейлана почти обнаженным, но полностью голым — это нечто совершенно другое. Есть что-то особенное в том, чтобы увидеть его обнаженным на открытом воздухе, в его естественной стихии. Это куда мощнее. Теперь я в его пространстве, на его земле, в его власти. Словно ощущая то же, Рейлан командует мне низким голосом. «Раздевайся!» Раньше он никогда мне не приказывал. Еще никто и никогда мне не приказывал. Моей первой реакцией было вздернуть голову повыше и послать его подальше. Именно так бы я и поступила в обычной ситуации. Но затем Рейлан делает шаг ко мне и повторяет более нежно, как до этого обращался к Пенни. «Давай, снимай одежду и залазь в воду. Тебе понравится». И словно под гипнозом, я понимаю, что пальцы уже расстегивают пуговицы на рубашке, обнажая кожу ветру и солнечным лучам. Я снимаю рубашку и лифчик. Я чувствую, как жадно скользит взгляд Рейлана по моей голой груди. Она небольшая и чертовски бледная, соски слегка розоватые, немногим темнее кожи вокруг. Я расстегиваю и спускаю джинсы, а затем и трусики, и смотрю на Рейлана, чтобы понять, что он думает о моем обнаженном теле. Его глаза ярко пылают, словно голубое пламя газовой горелки. Разомкнутые губы и острые белые зубы напоминают о голодном животном. «Пойдем», — хрипло говорит он. Он спускается к ручью, к наиболее широкому и ровному участку, образующему небольшой бассейн. Вода идеально прозрачная, так что можно разглядеть гладкие камни под ней. Рейлан протягивает мне руку, чтобы помочь спуститься. Его прикосновение словно удар тока. Эта энергия пробегает по моей руке, и я чувствую, как твердеют соски. С каждым шагом я ощущаю, как трутся между собой половые губы. Я никогда не бывала голой вне дома. Я никогда не бывала голой в компании такого мужчины, мужчины, с которым я не спала и не встречалась. Вода в ручье бодрит, но мурашки от холода не сравнятся с мурашками от прикосновения Рейлана. Я едва ощущаю его, пока глаза парня жадно скользят по моему телу. Еще никогда я не видела его столь неистовым. Все его тепло и игривость растворились, уступив место какой-то яростной силе, которой я и не думала, что парень обладает. Я ныряю в воду, надеясь, что мокрая прохлада уменьшит мой пыл. Рейлан делает то же. Он брызгает воду себе на грудь и на лицо, чтобы смыть пот, а затем опускает голову в воду и стряхивает сверкающие капли со своих густых черных волос. Я пытаюсь не смотреть, но при каждом движении мышцы его накачанного тела напрягаются. Когда Рейлан поворачивается, я не могу отвести взгляд от его широкой спины и упругих круглых ягодиц. Когда он моет волосы, его бицепсы выпирают, как мячи для софтбола. Я вижу узкие полосы мышц, пересекающие его ребра и спускающиеся по торсу. А еще этот тяжелый член, который раскачивается и ударяется о его бедро с громким шлепком. Он ничуть не сжимается в холодной воде и даже словно набухает от возбуждения, когда парень пробегает взглядом по моему телу. Я чувствую прохладную воду между бедер и течение, проходящее сквозь мои половые губы. Как бы я ни двигалась, стараясь прекратить стимуляцию, она становится только интенсивнее. Я чувствую, как моя бледная кожа покрывается румянцем, и знаю, что Рейлан тоже это видит. Он видит мои твердые, как камень, соски и пылающее лицо. Я говорю себе, что мы просто купаемся нагишом. Я говорю себе, что ничего не случится. Рейлан — профессионал, мой телохранитель. Все, точка. Он знает, что я не хочу большего. Разумеется, это гребаная ложь. Я хочу его. Я хочу его прямо сейчас. Это написано на моем лице, я не могу этого скрыть. «Ты еще встречаешься с Дином?» — внезапно и решительно спрашивает меня Рейлан низким голосом. «Я...» Снова эти гребаные запинки. «Я должна солгать и ответить, что мы все еще вместе». Рейлан настолько соблазнителен, что это страшит меня. Ни один мужчина не возбуждал меня так сильно. Я никогда не была в таком отчаянии. Я привыкла к тому, что это меня добиваются, привыкла диктовать свои условия. Перед Рейланом у меня нет никакого преимущества. Если я сейчас сдамся, если поддамся этому желанию, то полностью потеряю контроль, окажусь на совершенно неизведанной территории. Я не понимаю своего влечения и того, что я чувствую к нему как к мужчине. Порой он сводит меня с ума, а порой я восхищаюсь им против своей воли. Это все ненормально, это все неуютно. Рейлан пугает меня. Единственный способ защитить себя — притвориться, что я не хочу этого, притвориться, что я верна другому мужчине. Но я не могу соврать парню. Он слишком честен, слишком открыт и слишком проницателен, черт бы его побрал. Он поймет, что я лгу. Это бессмысленно. Я с ним рассталась. «Признаю я». «Почему не сказала мне?» — рычит Рейлан. «Мне хотелось, чтобы ты думал, будто я в отношениях», — признаюсь я. «Какого черта я делаю? Зачем рассказываю об этом?» «Почему?» — спрашивает он. Я облизываю губы, чувствуя вкус прохладной чистой воды. «Ты пугаешь меня?» — говорю я. «Я никогда не признавалась в своих страхах. Я в принципе никогда не признавала, что боюсь чего-либо». «Это пугает меня», — говорю я, показывая на нас двоих. Рейлан подходит ближе, сокращая расстояние между нами. Я почти слышу, как бьется его сердце, так же часто, как мое. Уверена, что услышала бы, если бы не шум воды. «Я обещал себе, что не поцелую тебя снова без разрешения», — говорит он. Я сглатываю. «Но это было чертовски глупое обещание», — рычит он, обхватывает мое лицо руками и крепко целует меня, даже крепче, чем тогда в зале. Его горячая обнаженная грудь прижимается к моей. Его язык исследует мой рот, его борода царапает мне лицо. Я целую парня в ответ, погружая руки в его густые темные волосы. Они горячие от солнца, густые, плотные, живые, словно шерсть дикого зверя. От его кожи исходит резкий животный запах. Рейлан поднимает меня и бросает на берег реки в нагретую солнцем траву. Затем забирается сверху и целует еще крепче, прижимаясь своим обнаженным телом к моему. Я чувствую, как его член встает торчком, тверже, чем дерево. Его губы пожирают мои, затем жадно скользят вниз по моей шее, груди. Он посасывает и покусывает мои соски, и я выгибаюсь, не в силах сдержать стоны. Одновременно он касается моей промежности, сначала слегка поглаживая мою киску, а затем все сильнее по мере того, как его пальцы становятся скользкими и влажными. Я вся теку, сильнее, чем когда-либо. Стоило мне увидеть Рейлана обнаженным, как это чувство лишь усиливалось, и даже река не смогла смыть эту влагу. Моя киска набухла от желания, трепеща от его прикосновений. Я льну к его руке и схожу с ума от желания, от жажды. Я в жизни не вела себя подобным образом. Говоря по правде, я весьма эгоистична в постели и всегда делаю только то, что доставляет удовольствие мне. Я не из тех, кто встает на колени и сосет член, это ведь унизительно. Я позволяю ублажать себя, но не отвечаю взаимностью. С Рейланом я оставила всякую гордость. Он пробуждает во мне такой голод, которого я в жизни не испытывала. Я просто обезумела. Прямо сейчас я готова на все ради этого мужчины. Я хочу попробовать его на вкус, трогать, лизать всюду. Я хочу его как никогда и никого не хотела. Мне нужен этот член. Он нужен мне прямо сейчас, внутри меня, где угодно, как угодно. Я хватаю член Рейлана. Он такой крупный, что мои пальцы даже не смыкаются вокруг. На ощупь пенис обжигающе горячий. Я чувствую, как он дрожит у меня в руке, словно живой. Я опускаюсь на траву, чтобы обхватить ртом головку. Мой рот наполняется слюной. Я хочу попробовать Рейлана на вкус. Мне это необходимо. Я обхватываю пенис губами и начинаю сосать. И тут же мой рот наполняется жидким, теплым предэякулятом. Божественный вкус. Я чертовски голодна от того, что пропустила завтрак и все утро каталась верхом. И этот предэякулят — самое вкусное, что я когда-либо пробовала. Соленый, насыщенный. Такой же на вкус, как кожа и пот Рейлана. Это словно наркотик. Чем больше я пробую, тем больше хочу еще. Яростно атакуя его член ртом, я скольжу языком вверх и вниз по стволу, посасывая головку. Попеременно лаская губами его член и яйца, я провожу обеими руками вверх и вниз по скользкому стволу. Это самый страстный минет, который я когда-либо делала, и самое большое удовольствие, которое я когда-либо получала от орального секса. Рейлан стонет, зарываясь руками в мои волосы. Его мощные бедра двигаются навстречу моему лицу, а огромная толстая головка его члена упирается в заднюю стенку моего горла. Все это грязно, влажно и первобытно, и от того, что это происходит на природе, в траве, кажется еще более животным. Рейлан хватает меня за бедра и разворачивает так, чтобы я смотрела в противоположную сторону. Теперь я сверху, а моя киска нависает прямо над ним. Мужчина раздвигает мои бедра и погружает лицо в мое лоно. Поза 69 всегда казалась мне дурацкой, но теперь я впервые понимаю, в чем смысл. Растворившись в оральном сексе, ты хочешь лишь больше и больше. Я хочу еще больше его вкуса и запаха, еще больше ощущений от соприкосновений с его телом. Рейлан смакует мою киску, словно ужин из 10 блюд. Он лижет ее, ласкает пальцами и проникает языком внутрь. Невероятные, чертовски приятные ощущения. Мой рот тем временем занят его членом, наслаждаясь вкусом предэякулята, который течет снова и снова, словно награда за то, что я ласкаю его именно так, как ему нравится. Делать минет в обратную сторону сложнее, но под этим углом член скользит еще дальше в горло. Расслабив челюсть, я пытаюсь принять как можно больше. У меня не особо получается двигать головой, но это и не важно, потому что большую часть работы Рейлан делает сам, работая бедрами. И это хорошо, потому что сама я не способна концентрироваться. Я теряюсь в невероятных ощущениях, когда его язык ласкает мой клитор, а пальцы проникают внутрь. Они входят в мою киску одновременно с тем, как его член проникает в мое горло. Рейлан ласкает меня орально и вагинально, и это двойное удовольствие. Безумно! Я и не знала, что минет может быть таким приятным. Я и не знала, что мои губы и язык могут быть такими чувствительными. Наши тела крепко прижаты, мои бедра обхватывают его лицо, а его член касается моего горла. Я чувствую, как Рейлан напрягается еще сильнее, приближаясь к концу. Я тоже близка к оргазму, он зреет во мне независимо от моей воли. Я прижимаюсь к лицу Рейлана, крепко сжимаю бедра, но именно Рейлан доводит меня до оргазма. Его пальцы находят ту самую точку внутри меня, а язык давит на нее снаружи, лаская мой клитор. Наслаждение пронизывает все мое тело. Я чувствую, как оно пульсирует в ногах и руках, вплоть до самых пальцев. Все мое тело вибрирует от одного долгого бесконечного ощущения. Я издаю стон, не выпуская член изо рта, а затем начинаю кричать. Я кончаю сильнее, чем когда-либо. От этого оргазма мое тело словно скручивает в узлы. И пока я кончаю, Рейлан кончает тоже, прямо мне в горло. Его член дергается и пульсирует, извергая целый поток густой белой спермы. Обычно я никогда не глотаю, но сейчас у меня нет выбора. Его член слишком глубоко вошел в мое горло, чтобы я могла его вытащить. И мне это нравится. Я хочу, чтобы мужчина кончил так же сильно, как и я. Я хочу, чтобы ему было так же хорошо. Я чувствую, как его большой член пульсирует у меня в горле. Я задыхаюсь и давлюсь, и мне нет до этого дела, потому что я тоже продолжаю кончать прямо ему на язык. Оргазм длится и длится и длится. Время словно замедляется. Удовольствие растягивается, усиливается и снова растягивается. Наконец все заканчивается. Рейлан вынимает свой член у меня изо рта, и я бессильно падаю на спину. Перед моими закрытыми веками вспыхивают яркие огни. Парень переворачивается и оказывается сверху, а затем целует меня. Я чувствую на его губах вкус своей киски и уверена, что он чувствует свою сперму у меня во рту. Это совершенно не гигиенично и обычно вызвало бы у меня омерзение, но сейчас мне совершенно наплевать. Я все еще пребываю в состоянии блаженного эротизма, когда все кажется мне сексуальным и ничто не кажется неправильным. «Твою мать!» — стану я. «Давненько я этого ждал», — говорит Рейлан.